Брак по публикации. Известное дело, одинокую беззащитную женщину всякий мазурик может обидеть. Заступитесь, господин начальник, не дайте погибнуть, так сказать, в рассвете лет. С подобными словами обратилась ко мне как-то на прием женщина лет 40, довольно миловидной наружности мещанского типа. «Кто вы и что с вами случилось?» «Я Агриппина Яковлевна Чудинская, вдовею 5-й год. Муж мой содержал извоз чичий двор и оставил мне после себя 8000 рублей наследства. Хлеб я себе зарабатываю шитьем. Истосковалась я за эти годы, живя одинокой вдовой без мужской поддержки. Однако соблюдаю себя строго и знаком с мужчинами никаких не вожу. Вот и надумала я, чувствуя себя не старой и имея капиталец, отчего бы мне снова не обзавестись мужем. Поговорила я с моей подругой. Так, мол, и так, думаю, к свахе обратиться насчет законного брака. А подруга моя этакая шустрая, разбитная, и говорит: «Кто же это ныне к свахам обращается? На то, говорит, есть брачная газета. Погляди объявление и выбирай мужа любой масти по вкусу». Я послушалась, купила газету и принялась читать. Много там разных объявлений, всякий там себя восхваляет и норовит товар лицом показать. Один пишет, что он симпатичный брюнет, не пьющий и играет на гитаре. Другому, очевидно, похвастать нечем. Так он просто и пишет, совершенно свободный от мобилизации. Однако я облюбовала вот это объявление. И она протянула мне газету, где чернилами было обведено: «Солидный человек желает вступить в брак с честной девушкой или вдовой. Требуется 5000 приданного для расширения торгового дела. Писать в главный почтамт. До востребования. Предъявителю квитанции номер 4321». Я по этому адресу написала, рассказала все про себя и, между прочим, сказала, что если вы окажетесь мужчиной подходящим, то готова буду вступить в брак и доставить приданное. Я просила назначить мне свидание для знакомства и для ответа приложила свой адрес. Дней через 5 получаю письмо очень почтительно и ловко написанное. Он называет меня таинственной незнакомкой, родной душой и разными прочими чувствительными именами. Желая себя показать и увидеть мою личность, он назначает мне свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину в такой-то день в 11:00 утра и пишет, что для приметности будет сидеть на скамейке с правой стороны и читать газету. С нетерпением ждала я срока, и в назначенный день, одевшись почище, в новых серьгах и золотом браслете, я за 11:30 подходила к Пушкинскому памятнику. А сердце так и стучит. Кого-то, думаю, Господь мне пошлет. Смотрю, а справа сидит с газетой в руках какой-то просто красавец-мужчина. Этакие черные усищи и сам брюнет, в пальте с каракулевым воротником и каракулевой шапке. Я села на ту же скамейку и осторожно покосилась на него. Он тоже взглянул на меня и продолжал чтение. Посидела я 5 минут, покашляла, высморкалась в батистовый платок и думаю, что будет дальше. А он сидит, точно аршин проглотил, и хоть бы что. Посидела я еще немного. И разобрала меня злость. «Очень даже странно, — говорю, — с вашей стороны. Сами публикуетесь в брачной газете, ищете невесту с приданным, а, между прочим, молчите, как колода». Мужчина, как показалось мне, растерянно посмотрел на меня, подумал с минуту, огляделся по сторонам, скомкал газету, спрятал ее в карман и, улыбнувшись, ко мне пододвинулся. «Вы, — говорит, — извините, я такой рассеянный, зачитался газетой и все забыл. Только здесь нам толковать будет очень неудобно. Перейдем через улицу в Филипповское кафе. Позвольте вас попотчевать чашкой шоколада». «Мерси, очень приятно», — отвечаю. И мы отправились. Странным с первоначала он мне показался. Отвечает все как-то не в попад, чего-то хихикает. Я даже заметила ему: «Что это вы такие странные?» А он отвечает: Это я от конфуза по первому знакомству, потом обойдется. И действительно, он стал разговорчивее, заплатил по счету 1 рубль 25 копеек и пошел даже провожать меня до дому. О себе он говорил немного, сказал, что имеет какое-то дело, какое, не знаю. И назвался Петром Николаевичем Ивановым. Прощаясь, я просила его заходить в гости почаще. Он обещался и вправду зачастил. Зашел он ко мне 2 раза попить чайку. Говорил о нашей будущей жизни и даже свадьбу хотел сыграть через месяц. Зашел он ко мне и 3-й раз. Побеседовали мы с ним все о том же, а потом он и говорит. «Вот что, Агриппина Яковлевна, вы бы отпустили мне целковых 200 наперед из приданного, а то тут всякие расходы и хлопоты предстоят относительно свадьбы. Подумала и отвалила ему дурища 200 рублей». Он спрятал деньги и в 1-й раз поцеловал меня, господин начальник. Тут моя посетительница конфузливо потупилась. Обещал он зайти на следующий день, но не зашел. Прошло еще 2-3 дня, неделя, а его все нет. Сполошилась я. Что, думаю, тут делать? Села, да и написала до востребования ему письмецо. На 3-й день получаю ответ. Вот он, господин начальник. Я прочел. «Божественное! Что вы в самом деле смеетесь надо мной? Неделю тому назад, как было условлено, я явился к памятнику Пушкину, правда, с опозданием на 10 минут, но, увы, идола моего сердца не застал. Прождав до 12, я с неизъяснимой тоской в душе отправился обратно домой. Верь после этого женщинам. Все они легкомысленны и ненадежны», — сказал я себе. «И не ошибся, так как из вашего письма вижу, что какой-то Ромео успел уже пленить вас и даже сорвать 200 рублей. Впрочем, всегда подлецам в жизни везет, а истинно честные люди, как я, вынуждены одиноко страдать, борясь пламенной любовью в сердце». Прочтя это письмо, я так и ахнула. Тьфу, пропасть! Ведь не девчонка я, а так опростоволосилась. Тот оказался он мне сначала странным и непонятным. Это я всему дурище виной. Пришла на 1/2 часа ранее и по ошибке соблазнила ни в чем не повинного человека. Плакали, можно сказать, мои денежки. Успокоившись немножко, я ответила на вновь полученное письмо, снова просять там же свидание для знакомства и объяснения. Вскоре ответ был получен, и мы познакомились. Мой жених оказался мужчиной ничего себе. Назвался он Гаврилой Никитичем Сониным, тверским купцом, приехавшим в Москву на месяц по делам. Показался он мне человеком степенным и аккуратным. Сказал, что остановился в мебелированных комнатах Соколова на Песковском переулке. Я, как обстрелянная птица, тайком сходила в эти меблирашки и за рубль целковый навела у швейцара справочку. Все оказалось в точности, сама видела паспорт. «Нам, конечно, свадебку следовало бы сыграть в Твери», — сказал мне Гаврила Никитич. «Да только, пожалуй, накладно будет. Поднапрет родня да знакомые, на всех не оберешься. А мы с вами, Агриппина Яковлевна, здесь, в Москве, скромненько обвенчаемся, да и махнем супругами в Тверь». «Что ж, мне все едино», — отвечаю. «Только приданное получите в самой церкви, иначе я не согласна». «Мерси», — говорит, — «с удовольствием. Что в церкви, что до церкви, мое дело без обману». И вот 3-го дня состоялась наша свадьба. У него был шафером какой-то приятель, эдакий красивый курчавый мужчина. У меня же мой двоюродный брат. Больше никого и не было. Прямо из церкви заехали ко мне. Забрали пожитки и махнули на Николаевский вокзал. Заняли мы места, как господа, во 2-м классе, в купе. Я на 1-й скамейке, а напротив меня уселся муж, крепко держа карман с деньгами, переданными ему мною в церкви. Едем, беседуем. Истопники напустили такой жар, что я взапрела. Захотелось мне пить, я и говорю: «Гаврила Никитич, и спить бы. Жарища такая», а он отвечает: «Вот приедем в Клин, я мигом слетаю в буфет за лимонадом». И действительно, в Клину он выскочил из вагона и побежал в буфет. Жду 5 минут, жду 10. Нет моего Гаврилы Никитича. Позвонили звонки, просвистел паровоз, и мы тронулись. Я, чуть не плача, кинулась туда-сюда, кричу проводнику: «Человек, мол, остался». А проводник этак спокойно отвечает: «Что же это бывает? Не извольте беспокоиться. Нагонит нас следующим поездом». Как доехали до Твери, я и не помню. Однако вылезла, села на скамейку на платформе, расставила около себя вещи и принялась ждать. Часа через полтора пришел поезд из Москвы. Гляжу по сторонам, оглядываюсь, а мужа нет как нет. Пропустила еще один поезд и думаю, что же мне делать теперь? Подумала я, подумала, да и сдала вещи на хранение на вокзале, а сама на извозчике прямо в полицейское управление, в адресный стол. Навожу справку, где тут, мол, у вас проживает купец Гаврила Никитич Сонин. Барышня записала и пошла справляться. Возвращается минут через 20 и заявляет: «Такого купца в Твери не имеется». Тут сердце у меня так и упало. Этакая напасть, прости Господи! Неужто на второго мошенника налетела? Справляюсь на всякий случай в полиции, но и там о купце Сонине ничего не слышали. Села я в поезд и вернулась в Москву. Это было вчера к ночи, то есть во вторник, а сегодня я и явилась к вашей милости. Не оставьте без внимания, помогите. Я записал ее адрес и просил явиться через недельку за ответом. Я приказал навести справку и в московском адресном столе. По ней оказалось двое Гаврилов Никитич Сониных. Но последние, как было выяснено, ни по годам, ни по приметам не подходили. Тогда я отправил специального агента в Клин, приказав ему выяснить по возможности, не был ли кем-либо замечен вчерашний пассажир, прозевавший поезд. Агент, вернувшись из командировки, доложил. Обратился я сначала к начальнику станции и жандармскому унтер-офицеру, встречавшим поезда во вторник, но ни тот, ни другой ничего не знали. Однако в буфете, куда я обратился, старый официант-татарин мне заявил: «Как же-с, именно во вторник с дневным поездом прибыл какой-то господин. Я видел, как он выходил из вагона». Прошли они в буфет и заказали обед. Господин, видимо, богатый, заказывали все дорогие вина и кушанья. Поезд ушел, а они ничего, сидят и пьют, и, можно сказать, подвыпили сильно. Подал я им счет на 22 рубля. Они уплатили и говорят: «Вот тебе десятка, пойди в кассу и купи мне 4 билета первого класса до Москвы. Желаю один в купе путешествовать со всеми удобствами». Что, думаю, за притча? Приехал человек из Москвы не для того же, чтобы поесть у нас на вокзале. Это он, думаю, с пьяный глаз спутал. И я этак осторожно ему говорю: «Вы, может быть, господин, оговориться изволили? Вам, может, билетики на Тверь или до другой какой-нибудь станции надобно?» А они как стукнут кулаком по столу да заорут: «Ты, халуйская морда, делай то, что тебе велено! Я, может, на Луну желаю отправиться, не твоего ума дело». Что же, мне все равно, в Москву так в Москву. Принес я им билетики, а они трешку мне на чай отвалили. Хороший господин. Теперь у меня не оставалось сомнений, что мошенник не удрал из Москвы. Но как было найти его? Документ у него, несомненно, липовый. Да и со вторника, надо думать, он обзавелся новым паспортом. Я остановился на следующем, правда, далеко не верном способе. Вызвав к себе агентшу Ольгу Дмитриевну Н., одну из моих способных сотрудниц, я рассказал ей кратко, в чем дело, и предложил ей дать соблазнительное объявление в той же брачной газете, смутно надеясь, что мошенники, окрыленные недавним успехом, пойдут на удочку и пожелают пробиссировать номер. Моя агентша поместила следующую публикацию. Молодая, благородная девица с десятитысячным приданным желает выйти замуж за красивого, честного труженика. Обращаться письменно с приложением фотографической карточки в главный почтамт. До востребования. По пятирублевой кредитке, номер 126372. В ближайшие два дня моя агентша получила свыше 40 писем и фотографий. По мере получения они предъявлялись незадачливой вдове, но среди них фотографий Сонина не было. На третий день, увидя одну из вновь полученных фотографий, вдова дико взвизгнула. «Шафер, шафер, егоный шафер!» К этой карточке было приложено письмо. «Ценя высокоблагородное происхождение, спешу немедленно откликнуться на ваш зов. Я писатель и газетный литератор. Откликнитесь, отзовитесь. Быть может, ты та, которой суждено мне дать изведать или блаженство рая, или муки преисподней». Моя агентша назначила свидание и познакомилась. Литератор стал к ней ездить каждый день, витиевато клянясь ей в любви. Поломавшись дней пять, она дала, наконец, согласие на брак. Вот как описывала мне она этот торжественный момент и дальнейший ход дела. На пятый примерно день я, после долгих колебаний, дала свое согласие, но заявила: «Я желаю, чтобы свадьба наша была широко отпразднована в Москве». Он было заупрямился, ссылаясь на расходы. Но я сказала, что 9500 рублей передаст ему в церкви перед самым венчанием мой дядюшка-опекун, остальные же 500 рублей пойдут на духовенство, певчих и обед в гостинице. Он поторговался, говоря, что и 300 рублей довольно, но затем уступил. Кстати, я забыла сказать, что он назвался Сергеем Николаевичем Омеговым. «Вот что, Сергей Николаевич», — сказала я ему, — «так как хочу отпраздновать свою свадьбу по-дворянски и шафером у меня будет один кавказский князь, то мне интересно было бы знать, кого пригласите вы к себе в шафера. Нет ли у вас там какого-нибудь графа или барона?» Газетный литератор важно откинулся на спинку стула и не без достоинства произнес: «Конечно, у меня есть знакомые и бароны, и графья, да только все они сейчас разобраны. А позову я к себе шафером ученого-философа. Он состоит профессором в университете и на механическом факультете читает лекции по международной философии». Я ответила: «Отлично. Привозите ко мне завтра вашего приятеля и приезжайте сами. Вы это к часу дня, а его пришлите на полчасика раньше. Я хочу с ним поговорить». «Это вы насчет меня справиться желаете?» Я ничего не ответила. «Ну-ну, хорошо. Все исполню, как велите». На следующий день в половине первого ввалился ко мне высокий мужчина в огромных очках. Желая, по-видимому, сыграть роль ученого и понимая ее довольно своеобразно, он говорил неграмотно, напыщенным языком, полагаясь, очевидно, на свое искусство и мое невежество. Его высокий рост, краснинка на носу, а главное — бородавки, одна на правой щеке, а другая у левого уха, совпадали с приметами, данными мне обманутой вдовой. Словом, я была почти уверена, что передо мной не Иван Иванович Аристидов, как он себя назвал, а все тот же Сонин. Я весьма вкрадчиво и задушевно расспросила его о моем женихе, и он, как и следовало ожидать, расхвалил его в пух и прах. Сравнил с Пушкиным и почему-то с господином Бабарыкиным. «Следуя вашему распоряжению, мне удалось за завтраком получить оттиски их пальцев». «Позвольте ваши тарелки», — сказала я им, — «я вам дам чистые». Они протянули свои тарелки, и я отставила их в сторонку на буфет, бережно охраняя оттиски больших пальцев на их краях. «Боже, какая рассеянность! Сахару-то я в чай не положила. Возьмите, пожалуйста, сами». И я пододвинула гладко полированную серебряную сахарницу без ручек. Пятерня того и другого на ней отпечатались. После чего я отставила сахарницу к тарелкам. На прощание я сказала им: «Будьте завтра непременно ровно в 2 часа у моего опекуна и тетки. Они давно желают познакомиться с моим женихом и с вами. И я, с разрешения моих друзей, дала точный адрес квартиры моей тетушки». Выпроводив моих посетителей, я немедленно доставила обе тарелки и сахарницу в наш дактилоскопический кабинет. Там отпечатки были проявлены, сфотографированы, подведены под формулу и оказались принадлежащими давно зарегистрированным и хорошо известным нам ворам и мошенникам. Назвавшийся Сониным оказался московским мещанином Гавриловым с 3 судимостями. Его же приятель — выгнанный семинарист Новгородской духовной семинарии Антоновым, дважды отбывавшим наказание за кражи и мошенничество. У нас при полиции давно имеются их фотографии, таким образом, сомнений быть не может. Вооруженная этими данными, явилась я к 12 часам дня на квартиру, так сказать, моего дядюшки и тетушки. К этому же времени были приглашены туда и отец Иоаким с диаконом, венчавшие обманутую вдову и утверждавшие, что записи в церковных метрических книгах были сделаны на основании паспортов бракосочетавшихся, не внушавших сомнений в их подлинности. Причем батюшка, узнав о мошенничестве, возмущенно заявил: «Сочту своим священным долгом изоблачить охальников». В ту же квартиру приглашены были и пострадавшая вдова со своим двоюродным братом, Шафером. 4 наших агентов дополняли эту компанию. Около 2 часов дня я заняла место в гостиной на диване с книжкой в руках. В одной из соседних комнат уселись батюшка с вдовой и 2 агентами, в другой — диакон с Шафером и 2 нашими служащими. Мы принялись ждать. Ровно в 2 часа пожаловали газетный литератор и профессор международной философии. Поздоровавшись, я предложила им сесть. «Тетушка с дядей сейчас к нам выйдут, господа. Слыхали ли вы, что произошло сегодня утром на Трубной площади?» «Нет», — отвечают, — «не слышали». «Как же? У трамвая, поднимавшегося в гору, вдруг что-то испортилось. Он сначала остановился, а затем покатился под гору назад. Люди на ходу принялись выскакивать, а трамвай все скорее и скорее. Наконец, со всего размаху наскочил на другой вагон. Конечно, стекла вдребезги, площадка помята. Но что удивительнее всего, нет не только ни одного убитого, но и раненого. Люди отделались синяками да испугом. Ведь бывают же удивительные вещи на свете». «Ничего тут удивительного нет», — отвечает мне профессор. «Оцерело электричество, вот и все. Впрочем, когда имеешь постоянное дело с такими микроорганизмами, как электричество, радий, космополитализм или трансатлантика, то ничему не удивляешься. Не родился еще тот человек, кто мог бы удивить меня чем-нибудь». «Так ли, профессор?» — сказала я. «Мне кажется, что этот человек уже родился. И довольно давно. 28 лет назад». «То есть в каких это смыслах?» — спросил он. «А в тех смыслах, что этот человек перед вами». Я ткнула себя пальцем в грудь. «Изволите шутить?» — сказал он, покровительственно улыбнувшись. «Да если бы вы сейчас прошлись колесом по комнате, так я бы и то не удивился, а просто сказал бы: у барыньки в голове миокардит сделался». «Ладно, не будем спорить, я вам это сейчас докажу». И согласно уговору я подала сигнал, крикнув: «Дядюшка, тетушка, пожалуйте сюда». Двери обеих комнат распахнулись, и люди ввалились в гостиную. Впереди всех батюшка со вдовой. Отец Иоаким, взглянув на моих собеседников и ткнув в них указательным перстом, торжественно и громко заявил: «Они! Воистину они!» Затем тихо добавил: «Анафемствуйте, вдовица!» Вдова не заставила себя просить и с поднятыми руками кинулась на газетного литератора. «Ах ты, мошенник! Ах ты, душегуб! Выкладывай сейчас же мои денежки или признавайся, мерзавец, куда их запрятал!» Агенты вмиг окружили мошенников, и оба они очутились в наручниках. Не дав им времени опомниться и желая довести их изумление до предела, я громко сказала: «Позвольте, господа, вам представить этих людей. Вот этот — Антонов, вор с двумя судимостями, а этот — мошенник, Гаврилов, с тремя». Так они с раскрытыми ртами и выпученными глазами и были выведены на улицу, посажены в автомобиль и доставлены сюда. Здесь их обыскали, и на каждом из них были найдены по 2 с небольшим тысячи рублей, которые ими были признаны принадлежавшими все той же обманутой вдове. Я поблагодарил мою агентшу за блестяще исполненное поручение и приказал выдать ей 100 рублей наградных. Когда возвращали вдове отобранные у мошенников деньги, то последняя, спрятав их, принялась горько жаловаться: «Экая я, прости господи, дурище, послушалась чужого ума! Обратилась бы я по старинке к свахе, так она бы мне за шелковое платье, да за четвертную все бы честь честью обделала. А то нате, сунулась в газеты по-модному, вот и обчекрыжили на 1000 целковых. Чтобы я теперь сунулась бы в какой-нибудь брачный журнал, да будь ему неладно, пропади он пропадом! Тьфу!»